Комбат Найтов. Жернова победы. Книга вторая. Дробь не наблюдать. Ночная зимняя губа парила. На мелководье собирались блины, которые обступали легкий корпус К-21, шуршали, продвигаясь в корму, пока портовый буксир выводил лодку из оленьей губы. Она только что прибыла на Северный флот, и это был ее третий поход в составе флота. Собственно, это еще не был флот в привычном понимании этого вопроса. Несколько кораблей и несколько подводных лодок легли в основу будущего мощнейшего флота СССР. Наконец буксирный конец отдан, застучали 9 ДКР всеми 8000 лошадей, выхлоп которых вспенивал воду с обоих бортов. Лодка уходила в сторону Печенги, которая носила сейчас название Петсамо и принадлежала Финляндии, а сейчас там были немцы. Лодка была новая, года не прошло, как она была принята в состав Балтийского флота. Таким же холодным февральским днем 41-го года у флотского экипажа на улице Карла Маркса между Итальянским прудом и каналом Амазонка был построен экипаж. 40 человек из 67 членов экипажа. Командир капитан-лейтенант Жуков доложил командиру бригады контр-адмиралу Заостровцеву, что личный состав подводной лодки К-21 построен. Адмирал зачитал приказ о зачислении корабля в учебную бригаду подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота. Краснофлотцы прокричали «Ура!». Время ввода лодки в строй не самое удачное. Маркизова лужа во льдах до самого Таллина. Так что застынет она у причала до самого мая, подключенная к паропроводу, линии электропередач, водопроводу и прочим земным радостям. Больше всего проблем было с дедом. Он с гражданки заканчивал корабелку и курсы комсостава. На флоте не служил, знаний хватало, а вот навыков не было. Флот рос быстро, людей катастрофически не хватало. Приближалась война. Одна только что закончилась, вторая надвигалась. Все понимали, что войны с Германией не избежать. Пол Европы уже под Гитлером. Его сухопутная армия показывает чудеса взаимодействия, а Люфтваффе раскатывает в блин всех, кто попал под ее молот. Поэтому прошел приказ привлечь к флоту всех, кто может исполнять обязанности командиров, механиков, штурманов. Из этой плеяды выйдут лучшие командиры кораблей и лодок, отличные деды-старомехи, но это будет позже. Чтобы стать ими, предстоит пройти через 1941 год. А сейчас дед К-21 браво заломил мичманку, несмотря на мороз и на то, что сильно примораживает уши, выглядит браво. Он инженер и с какой-то лодкой справится. Жаль, что не линкор. Лодка большая. 10 торпедных аппаратов, минный постановщик на 20 мин, 2 сотки, 2 сорокопятки и 2 зенитных Максима. Жуков, которого приписали к лодке с момента спуска на воду на адмиралтейских верфях, был в курсе всей достройки. Он опробовал все механизмы, вводимые по общему плану, принимал экипаж лодки. Каждого человека в отдельности. Лодка доукомплектовалась, достраивалась, на борту появлялись необходимые пособия, литература, наставления. Владимир Николаевич ездил на совещание, где передался опыт использования этого проекта на основе проб и ошибок экипажей предыдущих лодок этого проекта. На основе этих опытов менялись узлы и механизмы, дорабатывался сам проект, изменялись наставления, приказы, инструкции. Работы по приемке лодки хватало. Но где-то 8 месяцев назад капитан-лейтенанту начали сниться странные сны. Вначале они очень заинтересовали его, особенно после того, как он проснулся и нажал ревун, объявив пожарную тревогу в 4-м отсеке. Там действительно произошло возгорание. Пожар удалось быстро локализовать, даже не успел разгореться. Потом эти сны стали раздражать своей навязчивостью и жестокостью. Они были о войне, все. О потерях, об атаках пикировщиков, о том, что флот выдвинут к границе, и через сутки противник сможет атаковать Алибабу, что двух Максимов и двух сорокопяток не хватит, чтобы отбиться от атаки штаффеля Ю-87, о том, что предстоит переход на север по Беломоро-Балтийскому каналу, что Балтийский флот будет почти полностью уничтожен с воздуха и понесет большие потери на минах при запоздалом уходе из Сталина. В этих снах у него появился постоянный оппонент, немолодой бородатый командир с нашивками капитана второго ранга, но с погонами, как в царское время. На кителе у него серебристый силуэт подводной лодки типа «С» со звездочкой. Странный командир говорил чуть хрипловатым голосом, знал о судьбе всех кораблей флота. Он же назвал день и час начала войны с Германией. Жуков не знал, что делать с этой информацией, а задать вопрос у него не получалось. Как только он пытался что-то спросить, то автоматически просыпался, и командир исчезал. Докладывать начальству он не стал. А что тут доложишь? Товарищ контр-адмирал, мне снятся сны. Даже не смешно. Окончательно он убедился в том, что командир знает о судьбе всех кораблей флота, когда 18 декабря 1940 года он сообщил, что при выходе на рейд в Кронштадте С-102 лишится винтов. Через 5 часов именно это и произошло. Получив такое подтверждение, Жуков старался запоминать ночные кошмары, как он их назвал в разговоре с женой. Но постепенно он пришел к мысли о том, что нужно что-то с этой информацией делать. Например, высказывая предположения на совещаниях комсостава. Заодно необходимо усилить подготовку личного состава для действий в усложненных условиях. И постепенно начал гонять личный состав по всему заведованию. Официально учебная бригада подчинялась адмиралу Галлеру, который заведовал пополнением флота, будучи заместителем наркома флота по кораблестроению и вооружению. Он непосредственно требовал от командиров постоянного анализа происшествий, предложений по доработке проектов, новых приемов действия кораблей флота. При этом постоянно упирал на то, что флоты должны быть сбалансированными, что требуется стремиться к тому, что каждая часть флота решает собственные задачи. На одном из заседаний Владимир попросил слова и привел расчеты огневой мощи подводной лодки типа «К» в бою против пикировщиков Ю-87. Вероятность поражения лодки составила более 90%. При условии того, что лодка длинная и не особо маневренная, получалось, что обнаружение лодки воздушным противником однозначно ведет к ее потере. И поднял вопрос о перевооружении лодок типа «К» зенитными автоматами калибром 12,7 или 40-миллиметровыми. Галлер внимательно выслушал его, попросил предоставить расчеты, а затем прогнал несколько лодок через испытания при помощи НИИ ВВС, где были немецкие самолеты. Испытания подтвердили правоту расчетов. Лев Михайлович поднял этот вопрос на заседании НКО в Москве. Заинтересовавшись молодым капитан-лейтенантом, Галлер встретился с ним на борту К-21, где Жуков и рассказал о своем видении проблем флота, особенно подчеркнув уязвимость Либавской базы подводных лодок. От Мемеля до Либавы чуть больше 40 километров, а армейская группировка находится на зимних квартирах. Развернуться она просто не успеет, а немцы и японцы нападают без объявления войны. Зенитных батарей явно недостаточно. ПВО базы состоит из 6-4 орудийных зенитных батарей. Авиационное прикрытие обеспечено на 15-20%. Один 148-й истребительный авиационный полк из состава 6-й смешанной авиадивизии, 63 самолета и 16. Ур строится в 35 километрах от города. А в городе сейчас базируется отряд легких сил КБФ с двумя новейшими крейсерами. Галлер выразительно посмотрел на Каплея и спросил. Но ведь необходимо пресечь возможность высадить десант в порту. Борьба с десантом не является целью для отряда легких сил, товарищ адмирал. Задача отряда — прикрыть действия минных постановщиков по блокированию входа в Финский и Рижский заливы, насколько я помню.